Часть пятая. Зефир, как он есть. Закончилась долгая холодная зима, и я возвращаюсь домой. Я еду на юг от Бирмингема по межштатной автомагистрали 65, по этой оживленной дорожной артерии, ведущей к главному городу нашего штата. Потом сворачиваю налево, на более узкую трассу 205, и еду, следуя всем ее изгибам, мимо сонных городков Куперс, Рокфорд, Хиссоп и Коттедж Гроув. Нигде теперь не видно знака, отмечающего поворот на Зефир, но я знаю дорогу и уверенно держу путь к дому. Прекрасный субботний полдень, в самом начале весны, я еду не один. Рядом со мной сидит моя жена Сэнди, а сзади в бейсболке бирмингемских баронов и с бейсбольными карточками, разбросанными по всему сиденью, расположилась, свернувшись калачиком, наша подрастающее поколение. Кто знает, может, когда-нибудь эти карточки будут стоить кругленькую сумму? В моей машине включено радио, прошу прощения, стереофоническая кассетная магнитола. И из динамиков льются звуки музыки группы Tears for Fears. Мне кажется, что Роланд Орзабал – фантастический певец. На дворе 1991 год. Вы можете в это поверить? Мы вплотную подобрались к рубежу нового столетия. Чем бы это ни грозило миру, закатом или рассветом, по моему убеждению, каждый сам должен решить это для себя. Год 1964 кажется теперь древней историей. Фотографии, снятые в том году полироидом, давно уже пожелтели. Никто больше не носит такие стрижки и одежду, как тогда. Сами люди, как мне кажется, тоже изменились. И не только на юге, но и повсюду, в лучшую или худшую сторону. Каждый решает сам. Чего только не случилось в мире с давно минувшего 1964-го. Подумать только. Такой стремительной, сумасшедшей карусели не могли вообразить даже завсегдатые брендивайнской ярмарки. Мы пережили Вьетнам. Те, конечно, кому повезло. Эпоху лозунга «Власть цветам», «Уотергейт» и крах Никсона, Айталу, Ронни и Нэнси, падение стены и начало конца коммунистической России. Нам воистину довелось жить во времена смерчей и комет. И как реки текут в моря, так время течет в будущее. То, что нас может ждать в грядущем, поражает воображение. Но, как верно сказала когда-то леди, невозможно понять, куда ты идешь, пока не осознаешь, где ты был прежде. Иногда мне кажется, что нам предстоит постигнуть еще очень многое. «Какой чудесный день!» — воскликнула Сэнди, откинувшись на спинку сиденья и глядя на проносящиеся мимо леса и луга. Я оглянулся на нее и в очередной раз усладил свой взор ее видом. В белокурых волосах моей супруги играл солнечный свет, как будто в них рассыпаны золотые цветы. Есть там и чуточку серебра, что мне тоже нравится, хотя Сэнди это немного расстраивает. У нее светло-серые глаза, уверенный и спокойный взгляд. Она может быть твердой, как скала, когда мне нужна сила, и мягкой, словно пуховая подушка, когда я нуждаюсь в утешении и покое. Вместе мы отличная команда. У нашей дочери глаза и уравновешенность матери, мои темно-каштановые волосы и неутолимая тяга к познанию мира. У нее острый орлиный нос моего отца, изящные кисти с удлиненными артистическими пальцами, руки художника, моей матери. По мне, так лучшее сочетание трудно и придумать. «Эй, пап!» Бейсбольные карточки на мгновение забыты. «Да?» «Волнуешься?» «Нет», — ответил я. «Всегда говори правду», — напомнил я себе. «Ну, может, чуть-чуть». «Что там будет?» «Представить себе не могу. Мы уехали из Зефира в 1966 году. Это было... Ну-ка, посчитай, сколько лет назад это случилось?» Молчание, продлившееся несколько секунд. 25. «Верно, как дождь», — согласился я. «Моя дочурка преуспевает в математике. Она явно пошла в кого-то из родни со стороны Сэнди. Как же так вышло, что за все это время ты ни разу тут не побывал? Я хочу сказать, что если ты так любил свой город...» Я собирался сюда приехать несколько раз. Однажды я даже добрался до самого поворота на трассу 65, но Зефир совсем не тот, что был раньше. Конечно, нет ничего удивительного, что в мире многое меняется, но Зефир я всегда считал своим домом, и мне больно думать, что перемены затронули его так сильно. И что же там изменилось? Ведь это по-прежнему маленький городок? Я услышал, как снова зашелестели бейсбольные карточки, раскладываемые по командам и по алфавиту. «Не думаю, что там многое изменилось», — ответил я. «Авиабазу закрыли в 1964 году, бумажная фабрика на Тукумсе прекратила работу еще через пару лет. Юнионтаун значительно увеличился в размерах, 4 или 5 раз по сравнению со временами моего детства. Но Зефир, он стал меньше». «М?» Внимание моей дочери уже отвлеклось на другое. Я оглянулся на Сэнди, и мы улыбнулись друг другу. Ее рука нашла мою. «Кажется, что наши руки изначально предназначены для того, чтобы вот так соединяться». Впереди нас, вокруг Адамс-Вэлли, поднимались холмы, покрытые деревьями в желто-багровом пламени распускающихся почек. Кое-где уже появилась зелень, хотя апрель еще не начинался. Воздух снаружи машины оставался еще прохладным, но сияющее солнце обещало близость лета. Как я уже упоминал, я и мои родители переехали из Зефира в Бирмингем в августе 1966 года. Отец, служивший в магазинчике скобяных изделий мистера Вандеркампа, первым почуял ветер перемен и решил тронуться в путь в поисках более сочных пастбищ. В Бирмингеме он отыскал себе работу. Его взяли помощником менеджера в ночную смену на фабрику компании Coca-Cola в цех бутылочного разлива. Он стал зарабатывать вдвое больше, чем получал, когда развозил молоко. В 1970-м, когда его повысили до менеджера ночной смены, мы сочли, что наконец-то стали зажиточными. Это случилось в тот год, когда я поступил в Алабамский университет. Отец успел порадоваться моему диплому журналиста, прежде чем скончался от рака в 1978 году. Слава богу, он ушел легко. Мама горевала ужасно, я боялся, что потеряю и ее. Но в 1983 году, во время морского путешествия на Аляску со своим церковным кружком, мама познакомилась с вдовым джентльменом, владельцем конного завода в Боулинг-Грин, штат Кентукки. Через 2 года она вышла за него замуж и с тех пор живет вместе с ним. Он очень хороший человек и прекрасно относится к моей матери, но он не мой отец. Однако жизнь продолжается, и никогда заранее не знаешь, куда приведет незнакомая дорога. Трасса 10 возвестил знак на развилке с 3 проржавевшими дырками от пуль. Мое сердце забилось быстрее. В горле пересохло. Я знал, что увижу перемены, но страшился их. Всю жизнь, насколько у меня хватало сил, я старался не постареть. Сама по себе эта работенка не из легких. Я имею в виду не прожитые годы, они заслуживают уважения, а старческое восприятие мира. Я знаю парней моего возраста, которые, проснувшись однажды утром, внезапно забывают, что их отцы когда-то запрещали им слушать «Роллинг Стоунс», этих демонов рок-музыки. Забывают, как родители требовали, чтобы их длинные, закрывающие лоб волосы были немедленно подстрижены, грозя за ослушание выгнать их из дома. Они уже не помнят, что значило для них, сегодняшних боссов, быть подчиненными. Нынешняя жизнь, конечно, стала гораздо более жесткой, чем была когда-то. Сегодня зачастую приходится делать нелегкий выбор с весьма тяжелыми последствиями. Само собой, дети нуждаются в руководстве, и я благодарен своим родителям, чья направляющая длань помогла мне избежать многих ошибок. Однако сегодня, как мне кажется, родители уже не могут быть учителями для своих детей. Родители, во всяком случае большинство из них, подают пример в основном на словах, а не на деле. По моему мнению, когда героем для ребенка является его отец или мать, а еще лучше оба вместе, тернистый путь познания и обретения опыта становится намного легче. В нашем жестоком мире, где в детях хотят видеть миниатюрные подобия взрослых, лишенные очарования, магии и красоты невинности, даже небольшое количество теплоты и добра помогает вытерпеть тяготы бытия. Впрочем, моя фамилия не Лавой и не Блессет, так что довольно проповедей. Конечно, и я немало изменился с давно минувшего 1964 года. У меня поредели волосы. Я теперь ношу очки. Появились морщины. Некоторые из них залегли в уголках рта. Скорее всего, от неизжитого оптимизма. По мнению Сэнди, я похорошел по сравнению с тем временем, когда она познакомилась со мной. Вероятно, это и называется любовью. Но, как уже упоминалось, я всеми силами стараюсь избежать привычки стареть. В этом мне очень помогает музыка. Я уверен, что музыка — это язык молодости, и чем больше музыки ты способен понять и принять, тем ты моложе. Я благодарен Beach Boys за то, что они разбудили в моей душе тягу к музыке. В настоящий момент моя коллекция пластинок, прошу прощения, компакт-дисков, включает в себя песни таких певцов и групп, как Элвис Костелло, U2, Шинейд О'Коннор, Конкрет Блонд, Simple Minds и Технотроник. Должен признаться, что иногда я испытываю тягу к классике рока, такой как Led Zeppelin и Lovin' Spoonful. Короче говоря, имея такой выбор, я предаюсь настоящему пиршеству слуха. Проехав мимо заросшей бурьяном дороги, уходящей вглубь леса, я вспомнил, что за руины лежат в ее конце, на расстоянии 50 ярдов отсюда. Вскоре после того, как Блейлоки отправились в тюрьму, мисс Грейс закрыла свое заведение. Во время урагана в июле 1965 года у лесного домика снесло крышу. Я сильно сомневаюсь, что от обители мисс Грейс сегодня вообще что-нибудь осталось. Вьющиеся стебли кудзу в наших местах всегда отличались буйным ростом. Бен поступил в Алабамский университет в том же году, что и я, но специализировался на бизнесе. Окончив курс, он остался в аспирантуре, чем несказанно меня удивил. Никогда бы не поверил, что Бен может получать удовольствие от учебы. В университете мы продолжали время от времени встречаться, но мало-помалу он настолько ушел с головой в свою предпринимательскую среду, что наши с ним дорожки разошлись. Он вступил в студенческое общество Sigma Chi и быстро дорос до вице-президента. Сейчас он живет в Атланте и работает биржевым маклером. Его жену зовут Джейн Энн, у них двое детей, мальчик и девочка. Мой приятель теперь состоятельный человек, ездит на золотистом BMW и растолстел еще больше. 3 года назад, прочитав одну из моих книг, он позвонил мне, и с тех пор мы регулярно видимся раз в несколько месяцев. Прошлым летом мы с Беном совершили поездку в маленький городок на границе штатов Алабама и Флорида, чтобы навестить тамошнего шефа полиции по имени Джон Уилсон. Я всегда знал, что в жилах Джонни течет кровь вождя. В своем городке он установил твердый порядок и шутить с собой не позволяет. В городке все любят и уважают его за справедливость. Он занимает свой пост уже 2-й срок. Джонни познакомил нас со своей женой Рэйчел. Она производит на мужчин потрясающее впечатление. Вполне могла бы работать манекенщицей. От мужа она не отходит ни на шаг. У Джонни и Рэйчел нет детей, но они все равно счастливы. На выходных мы вышли в море на рыбалку из Дейстина, и Джонни поймал отличного марлина. Моя леска запуталась, обмотавшись вокруг лодки, а Бен просто испекся на солнце. Он так не обгорал никогда в жизни. Но мы отлично провели время. Гонялись друг за другом и хохотали до упаду. Оно появилось перед нами прежде, чем я подумал о нем. Все у меня внутри сжалось. «Озеро Саксон», — сказал я. Жена и дочь вытянули шеи, чтобы лучше видеть. Озеро совершенно не изменилось. Такого же размера, как и раньше, та же темная вода, по берегам тины и камыши, те же красные скалы. Даже сейчас мне не составило особого труда представить, как останавливается пикап отца, как он выскакивает из машины и бросается в озеро вслед за тонущим автомобилем. Ничего не стоило вообразить и Бьюик, уходящий в пучину, воду, заливающую салон через разбитое заднее стекло, и отца, который отчаянно пытается дотянуться до меня, изрезанный стеклом рукой. Эти воспоминания живы во мне до сих пор. «Отец, я люблю тебя», — подумал я, когда озеро Саксон осталось позади. Я вспомнил его лицо, освещенное огнем камина, когда мы сидели рядом, и он рассказывал мне о докторе Гюнтере Данинедерке. Не сразу нам, да и всем жителям Зефира удалось осознать, что док Лизандр и его жена совершали столь ужасные преступления. Тем более, что он не был законченным злодеем, иначе не выпустил бы меня из тонущей машины. До сих пор я верю в то, что на свете нет таких отпетых негодяев, чью душу невозможно спасти. Может быть, я наивен, как и мой отец. Но лучше быть наивным, подумал я, чем черствым и бесчувственным. Позже я понял, зачем доктор Данинадерк каждую ночь слушал радио на коротких волнах. Я почти уверен, что он дожидался сообщений иностранных радиостанций о тех деятелях нацистского режима, кто пойман и передан в руки правосудия. Я знаю, что под личиной холодного спокойствия он жил, мучимый вечным страхом, постоянной готовности в любую минуту услышать стук в дверь. Он заставлял людей страдать, но страдал и сам. Убил бы он меня, получив зеленое перышко, как когда-то вместе со своей карой замучил до смерти Джеффа Ханафорда, шантажировавшего его. Честно скажу, не знаю. А вы как считаете? О, да, демон! О ней мне рассказал Бен. Демон, уже в старших классах школы, заставившая всех поверить в ее гениальность, поступила в университет Вандербильта, выучилась на химика и была принята на работу в компанию Дюпон. Там она сразу же добилась успеха, но ее неординарная натура не позволила ей отказаться от своих странных привычек. Последнее, что Бен слышал о демоне, она организует шоу-перформансы в Нью-Йорке и недавно сцепилась с Джесси Хелмсом по поводу устраиваемого ею действа, в котором она произносит громогласные тирады против корпоративной Америки, сидя в детском надувном бассейне, наполненном, сами догадайтесь, чем. Единственное, что я могу сказать по этому поводу, от души желаю Джесси Хелмсу не становиться на дороге у демона, иначе ему придется только посочувствовать, в один прекрасный день он рискует оказаться приклеенным к собственному письменному столу. Я следовал тем же изгибам дороги, по которым когда-то мчал меня, замирающего от ужаса, Донни Блейлок. А потом холмы расступились, и дорога стала прямой, словно пробор, сделанный в парикмахерской мистера Доллара. Впереди показался мост с горгульями. Но их больше не было на своих местах. Головы генералов армии конфедератов оказались отрублены. Возможно, это стало актом вандализма, а может, генералов обезглавил некто, выставивший потом эти головы на аукционе в качестве образчиков южного примитивизма и выручивший по $1000 за штуку. Не знаю, что стряслось, но голов и след простыл. Железнодорожная эстакада оказалась на своем месте, все так же блестела река Текумсе. Я подумал, старый Мозес, наверное, рад, что бумажная фабрика наконец-то закрылась. У него больше не застревает грязь в зубах, когда он сгребает черепах со дна реки. Конечно, никто больше не устраивает ему угощение в пятницу на Страстной неделе. Традиция эта как-то сама собой умерла после того, как в 1967 году, в почтенном возрасте 109 лет, скончалась леди, переправившись на другой берег своей реки. Вскоре после этого, если верить Бену, из города уехал ее муж, Человек-Луна, перебравшийся в Новый Орлеан, и чернокожая община Брутона начала стремительно уменьшаться, даже более быстрыми темпами, чем остальное население Зефира. Сегодня Текумсе стало чище, но я сомневаюсь, что старый Мозес поднимается теперь к поверхности реки и выставляет свою чешуйчатую голову, чтобы выпустить из стопок ноздрей пар и воду. Наверное, он прислушивается к плеску воды о камни в ночной тишине и спрашивает на языке рептилий, почему больше никто не приходит к реке, чтобы со мной поиграть? Возможно, старый Мозес все еще обитает в нашей реке, а может быть, он оставил нас, спустившись по течению Текумсе в море. Мы миновали мост без горгулей. С другой стороны начинался мой родной город. Вот мы и приехали. Я услышал, что произношу эти слова, сбрасывая скорость, но тут же понял, что ошибаюсь. Мы добрались до пункта назначения, но это место больше не является Зефиром. По крайней мере, это был не тот Зефир, каким я его помнил. Дома по-прежнему стояли на месте, но многие из них обветшали, а дворы приобрели заброшенный вид. Нашему взору предстал еще не город-призрак, потому что в некоторых домах, их было очень мало, все еще жили люди, а по улицам катили редкие машины. Но всюду чувствовалось запустение. Великолепный праздник жизни переместился в какое-то другое место, оставив после себя вещественные свидетельства своего пребывания, как мертвые цветы в старом саду. Правда, жизнь оказалась гораздо суровее, чем я мог себе представить. Сэнди тоже это почувствовала. «Ты в порядке?» — спросила она. «Не знаю, скоро увидим», — отозвался я, не без некоторого усилия изобразив на лице слабую улыбку. «Здесь почти никого не осталось, верно, папа?» «Почти никого», — ответил я. Не доезжая до центра, я свернул на Мерчантс-стрит. Я не был готов к тому, что увидел. Добравшись до края бейсбольного поля, где мы выдержали яростную атаку Бренлинов, я остановил машину. «Не возражаете, если мы постоим здесь несколько минут?» — спросил я. «Нет», — ответила Сэнди, стиснув мою руку. «Кстати, насчет Бренлинов. Будучи служителем закона, Джонни снабдил меня информацией о них. Прошедшие годы показали, что братья были сшиты из разного материала. Гота стал выступать за школьную футбольную команду и даже стал героем на час в матче против школы Юнионтауна, когда перехватил мяч на самой линии гола своей команды и заработал стремительной пробежкой решающие очки. Всеобщее признание сотворило с ним чудо, продемонстрировав, что ему крайне недоставало внимания со стороны родителей, которые были слишком глупыми или злобными, чтобы одарить сына им. В настоящее время Гота живет в Бирмингеме, работает страховым агентом, а в свободное время тренирует футбольную команду младшего возраста. Джонни добавил, что Гота больше не высветляет перекиси волосы, потому что лыс, как коленка. Противоположность брату, гордо продолжил путь на самое дно. Мне тяжело об этом говорить, но в 1980 году Гордо был застрелен владельцем магазина 7-Eleven в городе Баттон-Руж, штат Луизиана, где он связался с дурной компанией. Гордо пытался ограбить кассу, в которой было меньше $300. При этом он прихватил с собой столько сладких пирогов Little Debbie, сколько смог унести. Мне кажется, что однажды у него появился шанс изменить свою судьбу, но он не внял предостережению ядовитого плюща. «Я выйду на минутку размять ноги», — сказал я своим спутницам. «Если хочешь, мы выйдем с тобой». «Нет», — ответил я, — «сейчас не нужно». Выбравшись из машины, я зашагал по заросшему травой бейсбольному полю. Добравшись до круга питчера, я постоял там, ощущая, как приятно холодит лицо легкий ветерок и ласкает кожу солнце. Деревянные трибуны, где я впервые увидел Немо Керлиса, заметно просели. Тогда, подняв руку к небу, я замер и принялся ждать. Что если мяч Немо, брошенный им в небо столько долгих лет назад, сейчас внезапно упадет мне в ладонь? Я ждал. Но этого так и не случилось. Немо, мальчик с совершенной рукой, загнанный в ловушку невыносимыми жизненными обстоятельствами, забросил мяч далеко за облака. Мяч так и не упал на землю. Он никогда больше не вернется. И только я, Бен и Джонни запомнили этот случай навсегда. Сжав ладонь в кулак, я опустил руку. Отсюда был хорошо виден Полтер-Хилл. Холм тоже уступил разрушительной силе времени. Между надгробиями пробивалась трава, нигде не было видно свежих цветов, словно туда давно никто не заглядывал. «Какая досада», — подумал я, — «потому что именно там лежали те, кто по-настоящему верен Зефиру». Мне не хотелось бродить среди могильных камней. Вернувшись из своего путешествия на поезде, я простился с Дэви Рэем, а он со мной. Мне больше нечего было там делать. Повернувшись спиной к смерти, я отправился к живущим. «Вот моя школа», — сказал я жене и дочери, остановившись рядом с площадкой для игр. Тут уже все выбрались из машины, и Сэнди шла бок о бок со мной, пока мои ботинки вздымали пыль школьного двора. Наше подрастающее поколение принялось носиться по площадке все более и более широкими кругами, словно пони, выпущенные на волю после долгого пребывания в стойле. «Осторожно!» — предупредила Сэнди дочь, заметив разбитую бутылку. Беспокойство столь свойственно матерям. Я обнял Сэнди за талию, ее рука, в свою очередь, обнимает меня. Та часть школьного здания, где раньше занимались младшие классы, сейчас стояла пустой и заброшенной. Несколько стекол было разбито. Там, где когда-то визжало и голосило множество детей, стояла оглушительная тишина. Я взглянул на место около забора, где когда-то сцепились Гота Бреннан и Джонни. Я посмотрел на ворота, сквозь которые пронесся на своей ракете, спасаясь от Горда, препровождая его на справедливый суд Люцифера. Я увидел... «Эй, папа, смотри, что я нашла!» Наше подрастающее поколение трусцой возвращалось назад. «Я нашла его вон там. Классная штука, да?» Глянув на маленькую раскрытую ладонь, я невольно улыбнулся. Там лежал черный наконечник стрелы, идеальной формы и совершенно гладкий. На поверхности не было заметно ни единой царапины. Он был сделан человеком, привыкшим гордиться своим трудом, вероятнее всего, вождем племени. «Можно я оставлю его себе?» — спросила моя дочурка. «Ее зовут Скай. В январе ей исполнилось 12. Она сейчас переживает период, который Сэнди называет стадией мальчишества. Скай предпочитает носить бейсболку задом наперед, любит бегать, заразительно смеясь, по пыльным улицам. Она уже не играет с куклами и мечтает сходить на концерт группы New Kids on the Block. Все придет к ней в свое время. Я нисколько в этом не сомневаюсь. Сейчас же Скай просто очаровательна. Думаю, что ты вполне имеешь на это право», — заверил я ее. Скай поспешно запрятала наконечник в кармашек джинсов, словно какое-то заветное сокровище. Как видите, это часть жизни и девчонок тоже, не только мальчишек. Мы покатили вдоль Мерчант-стрит к центру города, к его остановившемуся сердцу. На улице трудно было отыскать хотя бы одну открытую дверь. Закрытыми оказались парикмахерская мистера Доллара, Пигли-Вигли, кафе «Яркая звезда», магазин скобяных товаров, Лирик, все-все. Только витрины Вулварта чисто вымыты. Стремительный рост числа магазинов, квартир и торгового центра в Юнион-тауне загубил дух коммерции в Зефире, как когда-то открытие кладовой Большого Пола сделало ненужной развозку молока. Жизнь не стоит на месте, но можно ли назвать это прогрессом? Мы проследовали мимо здания суда. Тишина. Позади остался плавательный бассейн и остов колеса обозрения. Тишина. И здесь тишина. Мы проехали мимо домика мисс Глаз Голубой. Услышать безмолвие там, где когда-то звучала музыка, оказалось особенно тяжело. Мисс Глаз Голубая. Мне хотелось бы поведать вам, что произошло с ней, но об этом я ничего не знаю. Если она жива, то ей сейчас за 80. Мне просто неизвестно о ней ничего, и все тут. Так же, как и о многих других, кто уехал из Зефира за прошедшие годы. О мистере Долларе, о шерифе Марчете, о джазисте Джексоне, о мистере и миссис Дамарант, о Ниле Кастайл и Гевине, о миссис Вельвадайн, о Мэри Своупе. Надеюсь, что все они поныне живы и здоровы и проживают в других городах. Думаю, что все они забрали с собой по кусочку зефира и, куда бы ни отправились, бросили в землю на новом месте семена нашего городка. Так, как это сделал я. После окончания колледжа я 2 года подвязался в одной из бирмингемских газет в качестве журналиста. Придумывал заголовки и редактировал статьи других. Возвращаясь с работы, я садился к своей волшебной шкатулке. Не той шкатулке, что прежде, но новой, хотя и не менее волшебной. И писал, писал, писал. Рассказы я рассылал по почте, но они возвращались назад. Потом, скорее от отчаяния, я решил написать роман. Подумать только, он сразу же нашел издателя. Сегодня из моих книг можно составить библиотеку, пока еще небольшую, но она постоянно растет. Я замедлил ход машины у большого дома в конце улицы рядом с конюшней. «Раньше он жил здесь», — сказал я Сэнди. «Ого!» — подала голос Скай. «Зловещее местечко. Похоже на дом с привидениями». «Нет», — отозвался я, — «думаю, теперь это обычный дом». Подобно тому, как Бо знает все о футболе, для моей дочери нет секретов о домах с привидениями. Она отлично знакома с Винсентом Прайсом и Питером Кашингом, фильмами киностудии «Хаммер», произведениями Эдгара По, марсианскими хрониками и городком под названием «Жребий». Кроме того, ей известно про путешествие Алисы сквозь зеркало и о стойком оловянном солдатике, гадком ученке и путешествиях Стюарта Литтла. Она знает о стране Оз и о джунглях, где живет Тарзан, и хотя еще слишком мала, чтобы оценить что-то, кроме цветов и красок, она уже способна различить манеру Ван Гога, Уинслоу Гомера и Миро. Она слушает Дюка Эллингтона и Каунта Бейси, не забывая при этом о Бич Бойс. На прошлой неделе она спросила у меня разрешение поставить фотографию в рамке на свой туалетный столик. По ее словам, парень, изображенный на снимке, необыкновенно крутой. Его зовут Фредди. «Скай», — сказал я ей, — «по-моему, наедине с этой физиономией ты не сможешь заснуть». И тут же замолчал. «Ого», — подумал я, — «ого, что творится?» Фредди повстречался со Скай. «Попробуй расскажи ей теперь о том, как велика сила воображения». Повернув машину на Хиллтоп-стрит, я покатил в сторону дома. Я добился успеха как писатель. Эту работу нельзя назвать простой, но мне она нравится. Мы с Сэнди не из той породы людей, кому нужно владеть половиной мира, чтобы быть счастливыми. Впрочем, должен признаться, что однажды я крепко потратился, купив красное авто с откидным верхом, которое обнаружил на аукционе подержанных машин, когда мы с Сэнди отдыхали в Новой Англии. Такие автомобили относят к разряду спортивных. Я занялся его реставрацией, придав ему такой вид, какой он, должно быть, имел во времена расцвета зефира. Иногда, гоняя в этом автомобиле один по шоссе, когда ветер развивает мне волосы, а солнце палит в лицо, я ловлю себя на том, что утрачиваю чувство реальности и разговариваю с ним. Я даже дал ему имя. Думаю, вы сами догадаетесь, как я назвал его. Уезжая из зефира, мы взяли велосипед с собой. У нас бывали разные приключения. Золотой глаз многое повидал на своем веку и всегда оберегал меня от неприятностей. Но время шло, велик начал натужно скрипеть под моим весом, а рукам стало не хватать размаха руля. Велосипед отправился на покой в подвал, где его накрыли синим брезентом. Я представлял, что он там спит, как птица в гнезде. Однажды в выходные, вернувшись из колледжа, я обнаружил, что мама устроила распродажу домашних вещей, включив в нее и содержимое подвала. «Вот деньги, которые один человек выложил за твой старый велосипед», сказала она, протянув мне 20-долларовую бумажку. «Он купил его для сына. Разве это не здорово, Кори?» «Конечно, здорово», — ответил я. А потом, поздно вечером, уткнулся отцу головой в плечо и заплакал, словно мне снова было 12 лет, а не 20. Мое сердце готово выпрыгнуть из груди. Вот он. Прямо передо мной. «Это мой дом», — сказал я Скай и Сэнди. Дом постарел, выленил под солнцем и дождями. Он нуждался в покраске и ремонте, в любви и заботе, но некому было дать их ему, потому что он был пуст. Остановив машину у края тротуара, я взглянул на дом и внезапно увидел, как на крыльцо, улыбаясь, выходит отец. Он в отличной форме. Сильный, подтянутый, каким я его и запомнил. «Привет, Кори!» — крикнул он мне. «Как дела?» «Отлично, сэр», — ответил я. «Ты добился в жизни, чего хотел? Я верил в тебя. Ведь я был прав?» «Да, сэр», — ответил я. «У тебя красивая жена, Кори, и прекрасная дочь. А какие книги ты написал? Я всегда с самого начала знал, что ты добьешься своего». «Отец! Ты не против, если мы войдем и побудем немного в доме?» «Ты хочешь войти сюда?» Отец оперся о столбик навеса крыльца. «Но зачем тебе это, Кори?» «Тебе не тоскливо одному? Здесь так тихо». «Тихо?» Отец от души рассмеялся. «Иногда мне действительно хочется, чтобы здесь было потише. Здесь никогда не бывает тихо». «Но ведь дом пуст? Там же никого нет?» «Там просто не протолкнуться», — ответил отец, взглянув на весеннее солнце, стоящее поверх холмов. «Но тебе не следует входить сюда, чтобы увидеть их всех, Кори, даже ради меня. Не надо ворошить прошлое. У тебя чудесная жизнь, Кори. Гораздо лучше, чем я мог себе представить». «Как дела у мамы?» «Она счастлива. Я хочу сказать, что ей, конечно, не достает тебя, но ведь жизнь для живых», — заключил он наставительно своим отцовским тоном. «А теперь поезжайте дальше и занимайтесь своими делами, вместо того, чтобы бродить по старому дому с прогнившим полом». «Хорошо, сэр», — ответил я, но не тронулся с места. Отец повернулся, чтобы войти внутрь, но замер на пороге. «Кори», — промолвил он. «Да, сэр. Я всегда любил тебя и твою маму. Я рад, что у вас все хорошо. Ты понимаешь, что я хочу сказать?» Я кивнул. «Ты всегда был и останешься для меня хорошим сыном», — сказал отец и вернулся в дом. Крыльцо опустело. «Кори! Кори!» Я обернулся и взглянул на Сэнди. «Что ты там увидел?» — тревожно спросила она. «Тень», — ответил я. Прежде чем уехать окончательно, мне хотелось побывать еще в одном месте. Я повел машину по извивам Темпл-стрит в сторону поместья Такстеров, что находится на самом ее верху. Вот где действительно произошли серьезные перемены. Часть больших домов оказалась буквально стертой с лица земли. На их месте колыхалась высокая трава. Но в конце улицы меня ждал новый сюрприз. Поместье Такстеров разрослось, выпустив во все стороны, как побеги, флигели. Имение казалось огромным. «Господи, боже мой!» — пронеслось у меня в голове. «Значит, Вернон по сию пору живет здесь?» Я въехал в ворота, миновав вместительный плавательный бассейн. В ветвях раскидистого дуба виднелся сооруженный там шалаш. Поместье выглядело ухоженным. Земля в отличном состоянии. Все новые постройки гармонировали с общим стилем. Я остановил машину перед парадным входом. «Просто не могу поверить своим глазам», — сказал я Сэнди. «Я должен узнать, живет ли здесь, как и раньше, Вернон». Выбравшись из машины, я направился к парадной двери, весь дрожа от возбуждения. Но прежде чем я успел добраться до двери, я услышал звон колокольчика. Динь-динь-динь. До моих ушей донеслись звуки, набирающие силу, словно приливные волны. У меня буквально перехватило дыхание, потому что через мгновение появились они. Они гурьбой высыпали наружу через распахнутые двери, словно осы из дыры в потолке нашей церкви, то памятное пасхальное воскресенье. Они мчались ко мне, заливаясь смехом, с пронзительными криками, толкая друг друга. Они неслись ко мне в облаке оглушительного шума. Множество мальчишек, и белых, и черных. Они закружились вокруг и обтекли меня, словно я был островком на пути течения их реки. Некоторые устремились к шалашу в ветвях дуба, другие весело носились по ухоженной зеленой лужайке. Я оказался в центре вселенной юности и задора. И тут же заметил табличку на стене рядом с дверями поместья. «Зефирский приют для мальчиков». Вот что на ней было написано. Особняк Вернона стал приютом. Мальчишки продолжали носиться вокруг, бешено выплескивая застоявшуюся энергию в этот великолепный воскресный день. На втором этаже распахнулось окно, из которого выглянула женщина с покрытым морщинами лицом. «Джеймс Люциус!» — выкрикнула она. «Эдвард и Грегори, немедленно идите сюда. Начинается урок музыки». На женщине было голубое платье. Две незнакомые мне пожилые дамы вышли из дверей поместья, чтобы присмотреть за юными сорванцами. Я мысленно пожелал им удачи. Появившийся вслед за ними молодой человек обратился ко мне. «Чем могу помочь вам, сэр?» «Я раньше жил здесь, в Зефире». Я был настолько ошеломлен, что едва мог говорить. «Когда же здесь открылся приют?» «В 1985-м», — ответил молодой человек. «Мистер Вернон Такстер передал этот дом детям». «Мистер Такстер жив?» «Он покинул город. Мне очень жаль, но у меня нет сведений о его дальнейшей судьбе». У молодого человека было приятное открытое лицо, светлые волосы и глаза василькового цвета. «Я могу узнать ваше имя?» «Я...» И тут я понял, кто этот молодой человек. «Могу я сначала спросить, как зовут вас?» «Буба Уиллоу». Молодой человек улыбнулся, и я увидел черты лица Чили. «Преподобный Буба Уиллоу». «Рад познакомиться», — сердечно сказал я. Мы пожали друг другу руки. «Я знал вашу мать, мы встречались однажды». «Мою мать? В самом деле? Да как же вас зовут?» «Кори Маккинсон». Мое имя не произвело на него никакого впечатления. Я был для Чили всего лишь маленьким корабликом, однажды прошедшим мимо в ночи. как поживает ваша мать?» «О, прекрасно! Она переехала в Сент-Луис и сейчас работает учительницей в 6-м классе школы. Думаю, ее ученикам повезло». «Пастор!» — проскрипел старческий голос. «Пастор Уиллоу!» Из дверей приюта вышел пожилой темнокожий человек в выцветшем комбинезоне. На его тощей талии висел монтерский пояс с разнообразными молотками, отвертками и загадочными гаечными ключами. «Пастор, я заделал ту течь в трубе наверху. Теперь погляжу, что там с холодильником». Глаза старого негра остановились на мне. «Ого!» — воскликнул он. «А я ведь знаю тебя, парень!» Его лицо озарила улыбка, словно яркий день настал после темной ночи. Мы обнялись под аккомпанемент звякания инструментов на монтерском поясе. «Кори Маккинсон! Господи, глазам своим не верю! Неужели это ты?» Мой взгляд обратился к женщине в голубом. «Да, мэм, это я и есть. Господи, господи, прошу прощения, преподобный». Но женщина тут же вновь переключила внимание туда, куда и следовало, на подрастающее поколение мальчишек. «Джеймс Люциус, не смей забираться на дерево. Ты обязательно свалишься». «Могу я пригласить вас и вашу семью зайти к нам?» — спросил меня преподобный Уиллоу. «Пожалуйста, мистер Маккинсон», — с улыбкой поддержал его мистер Лайтфуд. «Там есть о чем поболтать». «На кухне кофе и свежие пончики», — принялся соблазнять меня преподобный. «Миссис Вельвадайн готовит так, что пальчики оближешь». «Кори Маккинсон, немедленно заходи внутрь», — велела женщина. И сразу же после этого: «Джеймс Люциус!» Сэнди и Скай вышли из машины. Зная меня, Сэнди не стала отказывать мне в удовольствии немного посидеть со старыми знакомыми. «Мы не задержимся здесь надолго, потому что мой новый дом теперь далеко от родного города, но побыть здесь часок — как раз то, что нужно». Когда они вошли, я на мгновение задержался на пороге, прежде чем присоединиться к ним. Я поднял голову и взглянул в яркую синеву неба. Мне показалось, что я вижу там 4 маленькие фигурки с крыльями за спиной, летящие в сопровождении крылатых собак. Они устремляются вниз и снова взмывают в потоках солнечного света. Они навсегда останутся там, по крайней мере до тех пор, пока будет жива магия. А у магии здоровое, сильное сердце.